и она временами начинала чувствовать болезненно тихое удовольствие от своего дела. И когда ловила себя на этом, невольно пугалась. И совсем недавно, месяц назад, у нее на руках метался и бредил мальчик 16 лет, партизанский разведчик Ваня Семипалов, и что-то темное надвинулось на нее. Он ненадолго пришел в себя, и его серые глаза показались ей нечеловечески большими. И когда он спокойно сказал, что ему худо, и он умирает, в его глазах для нее сосредоточился весь тот мир, где она была, и, самое главное, куда все время бессознательно стремилась. У нее закружилась голова, и она упала на колени и стала целовать прекрасное молодое лицо в сухом жару, и врач, бывший в палате, сначала удивленный и негодующе закричал на нее, затем быстро вышел и долго сжег солдатскую махорку. «Я не хочу, не хочу, не хочу, Ваня, родненький, не надо, родненький ты мой, не надо!» — бессмысленно говорила Аленка, глядя на лицо раненого совершенно слепыми глазами. Но он опять уже ничего не мог ей ответить, и она с враждебным, неосознанным страхом отодвинулась от него. Она слишком много видела мертвых, чтобы ошибиться. Его серые глаза начинала затягивать холодная пелена. И теплота куда-то уходила. Уходила? Куда? — спросила она в тупом отчаянии, от невозможности понять. И в этот момент на лице раненого стала проступать легкая испарина, и в глазах что-то переменилось. И хотя Аленка тотчас почувствовала, что это перелом, потрясение было велико. Губы Семипалова дрогнули, и Аленка скорее угадала, чем услышала его слова о том, что она добрая и красивая. «Молчи, молчи!» — пыталась она остановить его. «А чего молчать?» — опять еле слышно прошептал Семипалов. «Легче стало мне. В груди словно лопнуло что? Прохлада. Спасибо, сестра. Отпустила». С неуверенной слабой улыбкой на измученном лице Аленка трудно встала и вышла, и на нее словно упал неожиданный мягкий удар, и зазвенели тысячи разноцветных, острых, больных осколков. Из темной, мертвой реки она шагнула в сторону, на шаткую, но твердую поверхность, и задохнулась, впервые за многие месяцы поняв, что эта жизнь идет вокруг, именно жизнь, а не смерть. Это было ее спасением, и в ней потом только оставался подспудный, необъяснимый страх. 3 дня она пролежала в горячке, и только через неделю опять стала выходить на дежурство, но в ней, несмотря на благодарно и радостно встречавшие и провожавшие ее глаза Семипалова, продолжал жить страх перед завтрашним днем, перед следующим часом. И сейчас, когда Брюханов спросил ее, что она собирается делать дальше, она не ответила. Она по-прежнему боялась об этом думать и говорить, хотя уже не могла не почувствовать, что в отношении к ней Брюханова есть нечто большее, чем простое участие к дочери старого друга. «Но это так смешно», — тут же сказала она себе. «Он не может этого думать. Да и я не могу на это пойти. У него свой большой путь, у меня свой. Да и вообще я уже никогда не смогу быть ни с кем так, как с Алешей». «Да о чем это я? Это же Брюханов». И хотя чувство женщины тотчас сказало ей, что так оно и есть, и она не ошибается, Аленка еще раз посмеялась своим диким мыслям и, сделавшись от этого угловатее и резче, слегка двинулась на стуле что-то истинно женское и заставила ее переменить положение тела и сесть так, чтобы Брюханову было видно, насколько она хороша. И Брюханов тотчас уловил перемену в ее настроении и представил ее не в гимнастерке и солдатских сапогах, а в тонком хорошем платье, облегающем тело свободно и мягко. И от этого ему все окончательно стало ясно в себе и немного стыдно, хотя он тут же подумал, что ничего стыдного в его мыслях нет, что это закон, и что если верить мудрому Аристотелю, так и возраст у них друг для друга вполне хороший. Да и в своей холостяцкой жизни после смерти Наташи он всегда тосковал о ребенке. Он поразился, из какой волны вынырнул к нему Аристотель со своими трезвыми рассуждениями о наилучших условиях для брака. Очевидно, сработала какая-то потаенная пружина, и он едва удержался от невольного приступа смеха и над собой, и над Аристотелем, над этим его бесстрастным академическим подходом к запутанной области человеческих отношений. «Великие всегда рассчитывали на века», — подумал он, — «на тысячелетия». Вечное заблуждение человеческого ума — забывать о собственной природе. «Знаете, Тихон Иванович, — сказала Аленка, глядя мимо, — я боюсь к себе сейчас в село. Зачислилась в военный госпиталь. Уже все сделано. Вечером в 10 часов у нас отправка. Правильно ли? Нет. Перерешать ни к чему». Это было полной неожиданностью для Брюханова, и он некоторое время молчал, обдумывая. — Вы обещаете мне писать, Елена Захаровна? — спросил он. И она в его голосе почувствовала пугающую настойчивость. — У меня адрес прост. Обком Брюханову. Я бы должен всю эту вашу конструкцию поломать, но я понимаю, иначе нельзя. За суматохой почти забыл о вас после горбаня. Виноват сам. Но я теперь хочу восполнить. Пишите мне. Редко, мало, как хотите. У всех у нас будет нелегкая жизнь. Давайте, Елена Захаровна, просто помогать друг другу. Я понимаю, — сказала она и ушла от него с твердым намерением никогда не только не писать ему, но и вообще забыть поскорее неожиданный пугающий разговор с ним. Но уже через 3 месяца он получил от нее треугольничек и испытал при этом такое острое волнение, что сам опешил, а еще через 3 месяца он держал в руках второе ее письмо. Она писала, что была ранена в бою за Минск и теперь находится в госпитале в Саратове, скоро выпишется, и просила у него совета, что делать дальше. По ее словам, она хотела окончить 10-летку и поступить в медицинский институт. И он тут же, не мешкая ни минуты, ответил ей, чтобы она немедленно приезжала, что все устроится, он добудет ей жилье. 2 ее коротких письма и 2 его ответа уже связывали их по-особому, и хотя Брюханов хорошо понимал, что Аленка, несмотря на все перенесенное, на душевную зрелость и чуткость, была совершенно неопытна в жизни, и письма ее вызваны все тем же страхом перед неизвестностью, и тем, что она за годы войны привыкла жить так, как ей приказывали старшие, и теперь просто растерялась. Он был рад и в то же время нещадно ругал себя. «С ума сошел», — говорил он себе. «Это же решительно невозможно. Ни в какие сани не лезет. Старый кретин воспылал любовью к девчонке. Похотью, точнее, именно похотью», — мстительно радовался он. Но другие мысли опрокидывали все его доводы против, даже скорее не мысли, а чувство необходимости именно Аленки, а никакой другой женщины в его жизни. Что в ней уже было такого необыкновенного, кроме молодости, он не знал и не хотел знать. Он оправдывал себя тем, что видел ее в будущем. Без его помощи, думал он, ей будет трудно, а может и невозможно, выявить полностью все лучшее в себе». Он где-то раньше слышал, что мужчина должен быть скульптором, и что женщина — тот благодарный материал, через который наиболее полно проявляется мужчина, и часто думал об этом накануне приезда Аленки. И когда увидел ее в вокзальной суете, он приехал встречать ее, ему пришлось подождать, пока сердце успокоится. Он подхватил ее вещмешок и игрушечный чемоданчик, все, что она приобрела за войну, сунул в машину и повез показывать город. В самой высокой части, в Нагорном районе, где пленные немцы строили несколько зданий, целый квартал, они остановились и вышли. Вечерело. Немцы как раз закончили работу и собирались в отряды, готовясь идти к себе. Насколько глаз хватало, открывалась широкая панорама искалеченного и уже оживающего города. были видны далеко на окраинах несколько больших заводских домов. Во многих местах свежим тесом белели крыши, ребрились леса, но все это были лишь пятна, терявшиеся среди массового, невиданного разрушения. И Брюханов, и Аленка как-то сразу одинаково остро почувствовали, какая безжалостная война совсем недавно прошла по земле. У Аленки под правой лопаткой, там, где осколок мины пересек ей ребро, томительно заныло. На завтра Брюханова, как всегда, ждал трудный день. Опять нужно было сеять, нужно было кормить людей. Заводы и фабрики по жестким, не подлежащим никакому сомнению планам уже должны были давать продукцию, и давали ее. И если раньше Брюханов мог отойти за спину Петрова, то теперь, после его смерти, он сам был первым и сам отвечал за все в области. Но сейчас он ни о чем не думал, кроме одного. Странно и непривычно получилось с Аленкой. Рядом с ним совершенно по-особому появился новый человек, собственно говоря, совсем неизвестный ему. Раньше женщина, если даже вспомнить и о Наташе, никогда не входила так близко в его жизнь. А теперь он уже чувствовал, что это случилось независимо от него. Он не знал лишь главного, хорошо это или плохо. Она заранее вошла в его жизнь, и он, сколько ни готовился, оказался перед неожиданностью. Но раз она написала ему и теперь приехала, — думал он, — то ведь и она что-то решила для себя определенно. Она уже взрослый человек и все понимает.